И я рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем подкасте, где мы практикуем русский язык, учим новые слова, новые фразы, слушаем что-то интересное, я надеюсь, что интересное на русском языке, и вообще размышляем о том и о сём, то есть о разных вещах. В этом эпизоде мне бы хотелось рассказать про наше с Юлей путешествие на юг, про юг России, про южные города России, про ожидания и про реальность, про то, как мы себе представляли эти города и про то, как все оказалось на самом деле. Давайте начнем. У нас в православной культуре есть такое выражение: человек предполагает, а Бог располагает. Человек предполагает, Бог располагает. Так часто говорила моя бабушка, да и мама тоже. Это выражение пошло из Библии. В Библии написано: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». То есть у человека много мыслей, много планов, много каких-то ожиданий, желаний, но все будет так и только так, как хочет Господь. Уверен, что и в мусульманской традиции есть очень-очень похожее выражение. К сожалению, я его не могу вспомнить. Но к чему я это все? К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что вы помните, в подкасте 153 я вам рассказывал, что мы с Юлей переезжаем на юг. Мы с Юлей переезжаем на юг России, в город Новороссийск. Сначала мне бы хотелось сделать ремарку. Многие спрашивали: «Макс, а почему вы, русские, говорите «мы с Юлей»?» Да, два человека, я и Юля. Два человека, да, мы переезжаем на юг. Почему «мы с Юлей»? Как будто «мы» и плюс «Юля», то есть как будто уже три человека, да. Я хочу немножко поговорить об этом в начале. В английском языке принято говорить «Юля и я», да, «Julia and I went to Новороссийск», например. В русском языке мы так не говорим. В русском языке мы не говорим «Юлия и я поехали в Новороссийск». Нет. «Я и Юлия поехали...» Ну, «я и Юля поехали в Новороссийск». Ну, «я и Юля поехали в Новороссийск». Ну, может быть, в каком-то определенном контексте это могло бы быть. Но мы так не говорим. Это звучит немножко странно. Как мы говорим? Мы можем сказать, значит, «я с Юлей поехал в Новороссийск». Или «Юля со мной поехала в Новороссийск». «Юля с Максом поехала в Новороссийск». Да? То есть два варианта. Либо «я с Юлей поехал», либо «мы с Юлей поехали куда-то». В чем разница? Смотрите, если я говорю «мы с Юлей поехали в Новороссийск», то здесь я делаю акцент на равноправии, да, давайте говорить в терминологии новой этики. Это как бы равноправие, то есть я не выделяю себя, то есть как бы нет лидера, нет главного организатора. Мы поехали. И я говорю, что «мы» — это кто? Это я, кто говорю, и Юля. Мы с Юлей. То есть я и Юля, два человека. Здесь как бы нет лидера. Ну, такого абстрактного лидера, да. Если я скажу «я с Юлей поехал в Новороссийск», то здесь я как бы акцентирую, что я еду в Новороссийск, но еще есть Юля. То есть как бы Макс плюс Юля. Да? Юля чуть-чуть на втором плане. Как бы я взял с собой Юлю. Например, я с ребенком, я со своим ребенком поехал в Новороссийск. Или я с сыном поехал в Новороссийск. Я с дочкой поехал в Новороссийск. Да, ну это более нормально, так как я ее взял. Мы с дочкой поехали в Новороссийск. Вот здесь мне уже кажется, что дочка взрослая. Мы с дочкой поехали в Новороссийск. Да? Как будто дочка взрослая, как будто мы оба взрослые люди, мы вместе договорились, вместе организовали все. У нас мы вместе тратим деньги. Да? Это такое равноправие. Но если я с Юлей поехал, то я как бы вот инициатор. Да? И наоборот, Юля со мной поехала в Новороссийск. То есть Юля инициатор, а я как бы вот такой добавочный элемент. Конечно, это не всегда так. Это просто такие нюансы. Да? Это нюансы. Вот. Поэтому чаще всего мы говорим «мы с кем-то». Да? Мы с Юлей и Машей поехали в Новороссийск. Сколько нас? Нас трое. Да? Я, Юля и Маша. Хорошо, с этим мы закончили. Давайте теперь перейдем к Новороссийску. Итак, еще раз, в подкасте номер 153 я уже говорил, почему мы переезжаем, да, я говорил про причины нашего переезда. Сегодня про ожидания и про реальность. Вы помните, мы с Юлей рассматривали два города, да? Мы думали о двух городах, мы планировали переезд в два города. Первый город — столица Краснодар, столица Краснодарского края. И второй город — Новороссийск. Это тоже город в Краснодарском крае, но это не столица. Это город на море. Краснодар не на море. И помните, я еще высказывал свое мнение о городе Сочи. Я, ну, можно сказать, я почти критиковал Сочи, да. Но, друзья, я, конечно, когда вы слушаете мою оценку каких-то городов, то будьте осторожны, потому что это все-таки субъективная оценка, да, это мои личные мысли, такие, мое субъективное мнение, и оно может меняться. Например, то, что я говорил в подкасте номер 153 про Сочи, сейчас мое мнение изменилось. Почему? Потому что я побывал в городе Краснодар. Сейчас я к этому подойду. Да, то есть, как бы не доверяйте моему мнению, да. Мое мнение — это мое мнение. Поэтому Сочи — город, в который интересно съездить, там множество интересных вещей. Да, поэтому вот. Дальше. Значит, от Москвы до Новороссийска где-то 1500 километров. Да, 1500 километров. За один день на машине доехать сложно. Поэтому мы ехали с остановкой. И остановку мы сделали в Краснодаре. Краснодар от Москвы 1300 километров. То есть за один день мы проехали 1300 километров. Нормально, да? Но это все благодаря платным трассам. Сейчас в России, ну, уже последние годы в России активно строятся платные дороги или платные трассы. это хорошие новые дороги, где ты едешь за деньги. Ты платишь деньги, и ты едешь. Например, от Москвы до Краснодара мы ехали, 80% времени мы ехали по платным трассам. И мы заплатили примерно 2000 рублей. Это примерно $30. Да? Для многих слушателей, кто живет, скажем, в Америке или Германии, вы можете подумать, ха, $30! Но для России $30 это немало, да? Потому что ты едешь на машине, ты тратишь деньги на бензин, ты тратишь деньги на отели, чтобы остановиться, да? И ты еще тратишь деньги на дорогу. Вернее, ты платишь за дорогу, да, за платную дорогу. Да. Например, на бензин я посчитал, у нас ушло около, примерно 7000 рублей. Блин, ладно, я боюсь соврать, друзья. По-моему, примерно 7000 рублей. По-моему, примерно $100. Но я могу ошибаться. Ладно. В общем, да, мы ехали по платной дороге, поэтому мы ехали быстро. Быстрее, чем если бы мы ехали по обычной дороге. Конечно, всегда в России есть платная трасса и есть бесплатная трасса. То есть не может быть такого, что есть только платная дорога. Всегда должна быть и бесплатная дорога. Значит, ограничение скорости на платной дороге 110 км в час, иногда 130 км в час. Я как-то говорил, что в России есть такое неофициальное правило или внегласное правило, как мы это говорим. Да, внегласное правило. То есть правило, о котором все знают, но официально его нет. Это правило называется плюс 20 км в час. То есть плюс превышение скорости на 20 км не влечет за собой штрафа. То есть если ограничение 110 км в час, ты едешь 120, все ок. Ты едешь 125, все ок. Ты едешь 129, все ок. Ты едешь 130. 1 километр в час, все, камера на дороге тебя может, камера тебя сфотографирует, и ты получишь штраф. Или если полиция тебя остановит, то также ты получишь штраф. То есть плюс 20 можно превышать. Мне эта система не нравится. К сожалению, когда ты едешь по городу, и в городе ограничение 60 км в час, многие едут 80 км в час, и, тебе сложно ехать, тебе нужно ехать в потоке, тебе нужно ехать как все, это безопаснее, но все едут быстро, и вот это мне очень не нравится. Я бы очень хотел, чтобы это ограничение отменили. Правда, я не могу представить, как можно его отменить, потому что если, мне кажется, полиция отменит это внегласное правило плюс 20 км в час, то в России будут такие протесты, мне кажется, гораздо сильнее, чем протесты, которые были в поддержку Навального, против поправок в Конституцию и так далее. Да, грустно, но факт. Но мне кажется, что в будущем нужно отменить этот момент, да. Окей, значит, давайте про Краснодар. Мы приехали в Краснодар с Юлей. Каковы были наши впечатления? Во-первых, что мы изначально думали о Краснодаре? Мы знали, что это большой город, что это столица. Там живет почти миллион человек. Да, миллион человек. То есть это большой город, крупный город. Там есть театры, вузы, какие-то бары, понятно, рестораны. То есть все, что должно быть в культурном большом городе, в центре вернее, в столице. В столице. Но, честно говоря, меня очень разочаровал этот город. Ну, это мое первое впечатление, друзья. Это мое первое впечатление. Я надеюсь, что мы приедем туда еще раз, и мое впечатление изменится. Но пока мое впечатление вот такое. Во-первых, Краснодар — большой город по площади, да, он большой. Но весь город выглядит как большая деревня. Я раньше говорил, что Сочи похож на большую деревню, но Сочи частично похож на большую деревню. В Сочи есть красивый центр города, высокие дома, такие красивые дома. В общем, Сочи похож на город. Краснодар мне показался вообще не похожим на город, потому что город очень низкий, очень, как сказать, везде частный сектор. Частный сектор — это, ну, когда у людей есть земля, и они строят там дом, и вот эти дома везде в центре города. И это нормально, но проблема в том, что каждый, ну, так как, в принципе, Краснодар — город богатый, но все равно, как бы сказать... Все равно это город, видно, что это город такой, знаете, вот он очень напоминает Индонезию, очень напоминает страны третьего, вот ну, такие страны третьего мира или развивающиеся страны. То есть, когда ты приезжаешь в Краснодар, ты понимаешь, что ты попал, если после Петербурга или после Москвы ты приезжаешь в Краснодар, ты понимаешь, что ты переместился на 20 лет, а то и на 30 лет назад в прошлое. Почему? Потому что каждый свой дом строит так, как хочет. У кого-то вместо забора какая-то сетка ржавая. Нет эстетики, вот, нет эстетики. Нет каких-то стандартов в городе. Каждый строит так, как хочет. Это какой-то архитектурный, не знаю, коллапс, архитектурный хаос. Везде просто все по-разному. Нет никакого стиля у города, абсолютно. Мусорные контейнеры стоят прямо на дороге. Вот здесь твой дом, здесь стоят мусорные контейнеры с мусором. И воняют. Фу. Узкие тротуары. Да? Тротуар — это место, где ходят люди. Эти места узкие. На этих тротуарах часто стоят автомобили. Автомобилей слишком много, дороги очень узкие. Везде стоят автомобили, автомобили, автомобили. Парковку найти нереально. Реклама. Везде реклама. Причем реклама очень низкого качества. То есть, знаете, такие баннеры из пластика, такие пластиковые баннеры, плакаты, очень некрасивые. И они всюду. Здесь желтый, здесь красный, здесь фиолетовый. Здесь какая-то вывеска мигает. Ну вот кто был в Индонезии где-нибудь... Где-нибудь, вот я помню, ну и в Джакарте, и в, как назывался, Джокьякарта или Джокджакарта, такой был город, не знаю, как правильно он называется по-русски, по-моему, он Джокджакарта или не помню. Но, в общем, город в Индонезии тоже такой типа большой деревни. Но там я ничего плохого не хочу сказать про Индонезию. Мне очень там понравилось. Там приветливые люди, все здорово. Но с точки зрения архитектуры и домов, это, конечно, просто ужас. Да? Понятно, почему это ужас. Потому что ну, у людей нет денег. То же самое в России. Вот я не знаю, правда, почему у людей в Краснодаре нет денег. Краснодар большой город, это богатый регион. Но... Ладно, почему в России у людей нет денег, хотя страна очень богатая, это топик для отдельного подкаста. Сейчас просто как факт, что выглядит все просто отвратительно. То есть у города нет облика, да, то есть нет как бы вида, нет архитектурного стиля. Каждый строит дом как хочет. Каждый оформляет магазин как хочет. Знаете, я читал, что в некоторых европейских городах, в старых городах, есть закон, что ты не можешь в центре старого города, где-нибудь, не знаю, может быть, в Эстонии или, может быть, в Праге, ты не можешь там, если у тебя есть магазин в центре города, ты не можешь сделать рекламу себе из пластика. Какую-нибудь дешевую, такую пластиковую, некрасивую рекламу. Ты должен сделать, мы называем это вывеска, да, рекламная вывеска. Например, магазин Макса, да, вот такая надпись. Это вывеска, это то, что ты вывешиваешь, и оно висит, да, на улице, и люди видят, что это магазин у Макса, да, это вывеска. Так вот, эти вывески нельзя делать из пластика, их можно делать из дерева, из камня, ну, не знаю, из камня, ну да, и из металла, то есть должен быть стиль. Должен быть стиль, как в старом городе, и это, черт побери, охрененно. Это просто, это невероятно круто. Мы с Юлей гуляли по разным городам России, по Кронштадту рядом с Санкт-Петербургом, по Выборгу, старому финскому городу, по Новгороду, по Пскову, по старым русским городам. И много где мы встречали в центре города какую-нибудь, как бы сказать культурно, какую-нибудь некрасивую вывеску, которая портит весь вид. И здесь дело не в деньгах, здесь дело в какой-то базовой эстетике. Мне кажется, вот все-таки Россия и экономически, и культурно еще отстает от многих, скажем так, первых стран, да, в мире. И поэтому, к сожалению, очень многие вывески, они выглядят отвратительно, даже если у людей есть деньги. Они просто не видят, у них нет этой, этого как бы чувства стиля, да, мы это называем. Или мы это называем еще вкус, такой эстетический вкус, да, когда человек умеет видеть красивое, и когда он понимает, что, ну, нельзя просто вот взять кусок пластика, маркер и написать «Магазин у Макса». Это будет некрасиво. Но вот, к сожалению, этот вкус, его нужно развивать. Это часть как бы культуры, и мне кажется, что вот в небольших городах, конечно, у людей с этим проблемы. Это я не критикую людей, это проблема не людей. Ну, отчасти это проблема людей, но в любом случае есть множество факторов, почему так получается, но, к сожалению, это так. Конечно, не везде. Не везде. Конечно, не везде. Есть большое количество очень творческой, очень интересной, прикольной рекламы, прикольных вывесок. Конечно, это не всегда. Вот. Да. Ну, давайте, хорошо. Это были минусы Краснодара. Ну, давайте поговорим про плюсы. Хотя мы из этого города убежали очень быстро. Мы приехали туда вечером, погуляли, посмотрели и легли спать. И утром мы хотели съездить в парк. Помните, я вам рассказывал про парк Краснодар или парк Галицкого? Супер модный современный парк, который есть в Краснодаре. Мы утром с Юлей поехали в парк, но мы не смогли припарковаться. До парка от отеля было 1.5 километра, но мы не смогли припарковаться. Очень много машин, бешеный трафик. Знаете, мы почувствовали вообще себя в Азии. Реально в Азии. Если изменить все надписи на иероглифы, то ты просто в Китае. Такой же бешеный стиль вождения. Ну, кто был в Азии, вы знаете, что в Азии просто другой стиль вождения. Да? То есть, если, например, в Европе стиль такой «соблюдай правила», и все соблюдают правила, ну, может быть, кроме Польши, да, я помню, был в Польше, там тоже довольно такое хаотичное вождение, да, но, например, в Эстонии все прям аккуратно, медленно едут, прям вообще другой стиль. В Азии это просто хаос. Тут велосипед, тут машина, тут, не знаю, какой-то электромотоцикл, ну, или электроцикл, да, или как это, электрический байк, электробайк. Тут еще что-то, тут еще, и все это в хаосе. Каждый бибикает. Бип-бип. Если тебе нужно проехать, то нужно бибикнуть. Кто громче бибикает, тот быстрее едет. Да? Ну, это такой... Обычно это культурный шок у людей, кто приезжает, например, в большие азиатские города, в Ханой или в Пекин, да, обычно такой прям сразу культурный шок. Как перейти улицу? Реально страшно перейти улицу. Вот, ну, да. И вот в Краснодаре то же самое. Я ехал там на машине, и я прям... Я вспотел, я был весь мокрый, потому что я был весь в напряжении. Так, что здесь там? Так, просто, ну, реально я был весь мокрый. Окей, давайте про плюсы. Да, в парк мы не попали, потому что пробки. Мы подумали, мы плюнули и поехали в Новороссийск. Мы подумали, ну его нафиг. И поехали в Новороссийск. Мы решили приехать в Краснодар еще раз, чтобы посмотреть его без машины. Вот. Я уверен, что там много интересных мест, но вот пока у нас такое сложилось впечатление. Плюсы. Климат, понятно, там тепло, климат, все окей. Фрукты, овощи, местные продукты. Да, ты заходишь в магазин. Фрукты, овощи, другие продукты — это не Санкт-Петербург. Да? В Санкт-Петербурге овощи, фрукты гораздо дороже. Ну, все понятно. А в центре Краснодара очень симпатично. В самом центре высокие красивые здания, много сталинских домов. Те здания, которые строились при Сталине. Такие вот... Такой, ну, в таком красивом стиле, такие массивные, высокие, да, ну, такие вот прям в стиле Советского Союза здания с серпом и молотом, да, ну, вот эта вот характерная сталинская архитектура. Ну, она прикольная, конечно. И сам центр очень такой тусовочный. Центральную улицу на ночь перекрывают, то есть она становится пешеходной, там не ездят автомобили. Поэтому ты можешь ходить, ты можешь гулять, не знаю, огромное количество уличных музыкантов, все играют какую-то музыку, русский рок, рок-н-ролл, еще что-то, ну, класс. Город живет, то есть видно, что туда приезжают люди, молодежь, и просто вот если тебе хочется такой русской Паттайи, да, как в Таиланде или Пхукета, то, ну, можно приехать, потому что там прям тусовка такая, прям дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Вот, это плюсы. Окей, значит... Когда мы выехали из Краснодара, я, честно говоря, очень огорчился. Даже так, я отчаялся. Я отчаялся. Я подумал, что зря, вообще зря мы приехали на юг. Ну, на мгновение, да, я отчаялся. На короткое мгновение я отчаялся, что мы приехали на юг. Я подумал, блин, ну это ужас. Это просто деревня. Где культура? Это не... Вы не подумайте. Это не потому, что я слишком высокомерный. Да, что вот я из Питера, там все такое культурное, а здесь Краснодар, и здесь деревня. Нет, ну просто у меня было предубеждение. Да, у меня... Я думал, что Краснодар — это такая столица, культурный город. И, возможно, так и есть, но я увидел балаган. Я увидел базар. Огромный базар. Огромный базар. Вот. Я отчаялся. Я подумал, что не надо было ехать на юг. И мы даже с Юлей подумали, ну ладно, если что... то мы поедем в Крым. В прошлом году мы были в Крыму, нам там очень понравилось. Мы еще, видите, мы Краснодар сравнивали с Севастополем. Севастополь — совершенно другой город. Он такой более культурный, он более, ну, военный город. То есть он более строгий, более культурный. Ну, более культурный по атмосфере, конечно, да, по архитектуре, совсем другой стиль, то есть это совсем другой город. Огромное количество греческого наследия в Севастополе, да, город древнегреческий город Херсонес, то есть, ну, супер. И мы думали, ну ладно, если нам не понравится Новороссийск, то мы поедем в Крым обратно, может быть, даже в Новороссийск. Сейчас я сделаю глоток воды. О, сегодня плюс 28 в Новороссийске. Фух, плюс 28. В Питере, наверное, не знаю, плюс 10, может быть. В общем, ах. Так вот, и мы приехали в Новороссийск. Как только мы въехали в город, мы сразу с Юлей поняли, что это город. Мы поняли, что это город, а не группа разных домов без плана и без архитектурного стиля. Да? То есть Краснодар, вот, он абсолютно без архитектуры город. То есть в Краснодаре много исторических зданий, красивых, но вот здесь историческое здание, здесь какой-то страшный торговый комплекс из пластика, здесь, не знаю, просто какое-то развалившееся здание, здесь еще что-то. То есть, ну, я покажу вам потом Краснодар на видео, друзья. В Новороссийске мы... почувствовали себя как будто в Севастополе. Как будто Севастополь увеличился во много раз, потому что, ну, в Севастополе был маленький центр города. Здесь же огромный, ну, как бы, центр. Почему огромный? Потому что здесь огромная набережная. В этом городе, в Новороссийске. Здесь набережная длиной примерно 6 километров. То есть 6 километров ты можешь идти вдоль моря и видеть горы. И эта набережная, она классная, она новая. Там есть велосипедные дорожки. Там можно взять в прокат велосипеды. Можно взять в прокат, то есть арендовать... самокаты, электросамокаты. Везде есть кофейни, везде есть кафешки. Все новое, все такое красивое. И, знаете, я бы сказал, что это лучшая набережная в России. Самая лучшая набережная России абсолютно, я уверен в этом. Причем набережная, она начинается... с индустриального района, где порт, морской порт. Туда, там много кораблей, то есть такой индустриальный пейзаж. И потом ты идешь, и пейзаж меняется. ты видишь море, пляж, то есть совсем другой пейзаж. Это очень красиво. Улицы в городе широкие, дома высокие. Видно, что есть архитектурный стиль. Видно, что, ну, во-первых, в центре города нет частного сектора, да. То есть весь частный сектор, он где-то на краю города. Поэтому нет вот этой непонятной застройки, что один построил одно, другой построил другое, третий построил третье, и все выглядит ужасно. Здесь такого нет. Здесь много разных военных памятников, военных кораблей. Это тоже город морской славы. Здесь тоже находится, как и в Севастополе, Черноморский флот. Поэтому эти города похожи. У них такая довольно интересная военная история. Эти корабли, господи, эти города охраняли Россию и Советский Союз от, значит, ну, во время Второй мировой войны, да, от вражеских армий. Поэтому удивительное впечатление, друзья. Я обязательно сделаю влог, покажу вам и набережную, и город. Что еще понравилось? Дешевые фрукты, как и в Краснодаре. Юля сегодня купила сливы. Сливы стоили 35 рублей за килограмм. То есть 50 центов за килограмм. Уу! В Петербурге таких цен уже нет. Вот. Ну и вообще, Новороссийск последние несколько лет, последние пару лет активно ремонтируют, реконструируют, поэтому, ну, он выглядит современно. Вообще, я бы сделал отдельный подкаст на тему современного строительства в развивающихся странах, потому что, ну, это отдельный будет топик для подкаста, я думаю, что я об этом поговорю. Хотя я, конечно, не урбанист, не специалист в этих вещах, но я бы высказал то, что я думаю по этому поводу. В общем, еще очень город этот напомнил Гонконг. Не потому, что высокие дома, а потому, что сочетание... Ну, высокие дома есть, но сочетание гор и моря... Ну, это просто превосходно. Вот. В общем, я обязательно, друзья, сниму влог, покажу вам все. Мы только приехали, это наш второй день здесь, и нам все пока очень нравится. Мы очень рады, что получилось все так здорово, так классно. Мы уже нашли и сняли здесь квартиру. В общем, я думаю, что... Да, я об этом всем буду рассказывать в последующих подкастах и видео. И обязательно поговорим про культуру, что здесь есть очень много интересных моментов. Например, казачество, что это такое, да. В прошлом мембершип-уроке я немножко говорил об этом, но обязательно поговорим еще. Ну а сегодня я с вами прощаюсь, до встречи в следующем подкасте. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши комментарии на russianwithmax.com и пока-пока, до встречи.